Глава 13. Полночь вернулся в игру на вечернюю сессию и сразу уткнулся в раскатанную в интерфейсе простыню текста. «Поздравляем, вы перешли во второй круг. Вы достигли 5 уровня. Вы получили плюс 1 жизнь. Разблокирован текстовый чат. Личные достижения можно посмотреть во вкладке вашего персонажа». «Разумеется, я хочу посмотреть личные достижения. Что мне дал рубежный 5 уровень?» «Картограф 5 уровня. Вы получили способность астральный картограф. Вы умеете составлять не только карты местности. Живые существа вы тоже можете видеть, словно раскрытую карту». Любопытное достижение, хотя и непонятное. Какое прикладное значение у этого астрального картографа? Смогу видеть других на уровне тонкого состава? Я до сих пор помню, как выдернул опору из сознания того студентика. Повторить тот фокус с тех пор ни разу не получилось. Кроме астрального картографа, игра подкинула и более приземленных бонусов. Я получил новый ранг «Стрелка». Во что целюсь, то попадаю. И даже не удивляюсь этому. Боги шутят. Колчан добавилась еще одна стрела. Их уже 4 у меня. Уверенно наращиваю боезапас до размера пистолетного магазина. Прицел на шлеме получил совмещение с прицельной планкой на луке. Ага. Теперь понятно. Почему я не должен удивляться, если попал именно туда, во что целился? Ну и до кучи. Сапоги пустынного воина получили эффект «Горчичник под пяткой». Бонус к стартовому рывку, что бы это ни значило. А также в журнале появилось корневое задание. «Добраться до надыпа». Что за такой объект этот надып? Не сказано. Карта не предоставлена. Только указатель куда-то на юго-запад. Ну хоть так. Босс озабоченно пробубнил акула, вытирая с губ густой жир. Народ потянулся на выход. «Вот именно, Кротовский!» Резкая жужа давно уже сидит, как на иголках. «Меня задрало торчать в этом кабаке. Давай уже что-то делать». «Эки вы нетерпеливые. Пойдемте, пойдемте на выход». Мы вышли из трактира. Дождь закончился. В вечереющем небе красное солнце размалевало небо красной краской. Большая толпа игроков, собравшаяся у ворот, дождалась, наконец, когда их откроют. «Тоже хочу наружу! Уже меня задрало торчать в этом форте!» «А ну-ка, всем спокойно, всем выдохнуть!» «Что-то мне не нравится эта движуха!» Я сразу подозревал, что в толпе игроков найдутся те, кто лучше нашего знает не только формальные, но и неписанные правила. Не все первопредки такие осторожные, как Крот. Выбалтывают подопечному ценную инфу в надежде, что она им поможет. Вот и сейчас. Едва ворота разошлись на ширину груди, несколько десятков игроков рванули наружу так, будто участвуют в спринтерском забеге. А что это они так торопятся? У меня нет карты надыпа, но карта, прилегающая к форту земли, имеется. Так вот, настораживает эта карта. Единственный выход из форта пролегает между скалистых утесов. А уже через минуту стало понятно, куда, а вернее, откуда так торопились свалить эти спринтеры. Несколько десятков вышедших следом игроков как-то быстро и споро забрались на скалы и без всяких предупреждений начали выбивать выходящих из форта из луков, арбалетов и магических жезлов. Зачем они так делают, босс? Разве их за это не оштрафуют? Увы, нет. Теперь уже не оштрафуют. Потеряв пару десятков убитыми, остальная толпа отпрянула и вернулась за ворота. Началось шумное обсуждение, что делать дальше. Решение нашлось быстро. В толпе пришли к простому заключению. На скалах засело меньше сотни, а в форте — под 5000. Наглых выскочек нужно просто задавить толпой. Даже имея выгодную позицию, долго они не продержатся. «Кротовский, не хочешь принять участие в вылазке?» — азартно спрашивает Жужа. «Кто завалит игрока, тот получает с него добычу». «Не хочу, и тебе не советую. Тут явный предварительный сговор». И действительно, когда штурмовой отряд из 500 игроков выбежал за ворота, выяснилось, что добрые сотни из них заодно с теми, кто засел на скалах. Штурмовой отряд был вырезан, попав под коварный удар в спину. Таким образом, численность засадного отряда не сократилась, а удвоилась. Те, которые были в сговоре, тоже залезли на скалу. После этого толпа резко утратила первоначальную воинственность. Никто не мог дать гарантию, что следующий штурм пройдет по иному сценарию. Сколько еще в сговоре с той группой, только боги знают. И у меня есть подозрение, что сами боги это и подстроили. им ничего не стоило дать игрокам разные задания. Одним попасть в надыб, другим не дать нам попасть в надыб. «Жужа!» — во мне зашевелился параноидальный червяк. «Тебе какое задание дали?» «Попасть в надыб. Кротовский, ты же командир группы, у тебя есть доступ». «Да», — лезу в командирскую вкладку. «И действительно, у меня есть доступ». И Акула, и Жужа получили задание попасть в надыб. А справка задавила червяка окончательно. «Члены одной группы всегда получают одно и то же корневое задание». «Можно успокоиться. Троянского коня в моей группе нет». «Что нам делать, босс? Если мы и дальше будем стоять просто так, я очень скоро проголодаюсь». «Значит, план такой. С северо-восточной стороны, под стеной форта, протекает река. Мы залезаем на стену и спрыгнем в воду». «Но уж нет», — запротестовала Жужа, — «я плавать не умею. И вообще боюсь воды. Акула не даст нам утонуть. Он уже возил меня на себе там, на болотах. Он как рыба в воде». «Обижаешь, босс. Я акула. Тем более». «Ладно, так и быть», — Жужа погрозила акуле кинжалом. «Если я утону, моя смерть на твоей совести. Ну что стоим? Полезли на стену». «Лезть на стену тоже надо с умом», — подтормаживаю Жужу, «чтобы потом не пришлось лезть на стену от бессилия». «Каламбур не поняла. Короче, игроки скоро решатся еще на один штурм. Тогда все внимание будет приковано к попытке прорыва. Вот под шумок и рванем». «Босс, вообще-то река с другой стороны от ворот. Со скалы нас не увидит». «Со скалы не увидит, зато из форта нас видно, как на ладони. Здесь наверняка затихарились их союзники». «Ты параноик, Кротовский. Внутри форта безопасная зона. Здесь нельзя убивать». «Зато на стене небезопасная. Ждем», — я сказал. Случилось, как я предсказывал. Толпа игроков числом под 1000 рванул из ворот. Мы не стали смотреть, чем все закончится на этот раз. И полезли на стену. Я карабкался так быстро, как только мог. Увы, в моей группе я самый медлительный. Резкая Жужа заскочила первой и остановилась, дожидаясь меня и акулу. «Слева!» — успел крикнуть я, увидев, как вываливается из невидимости игрок в облачении ассасина. Жужа успел отпрыгнуть в сторону. Брызжущий ядом клинок пролетел в сантиметрах от ее лица. У меня нет возможности достать лук, но тут на стену забрался акула. Взмахом секиры срубил ассасину голову и забрался последним. «Прыгаем?» «Нет», — Жужа увидела далеко внизу бурлящую горную реку. Разводить церемонии некогда. По кромке стены бежит группа из 5 человек. Явно не для того, чтобы нас поздравить с удачной идеей покинуть форт оригинальным способом. Толкаю Жужу и прыгаю сам. Рядом со мной, рассекая воздух, как болид, летит туша акулы. Падаю в реку и ухожу к самому дну. Об поверхность воды расплескивается огненный вал. Маг огня не успел нас подпалить. Ему не хватило доли секунды. Рядом с моей головой в ил воткнулась толстая арбалетная стрела. Мне нужно грести к поверхности. Но вода настолько неожиданно холодна, что мышцы сводят судорогой. Жужа даже не пытается плыть. Нас обоих просто тащит течением. Могучие руки подхватывают меня и Жужу и выталкивают на поверхность. Едва успеваю сделать судорожный вздох, как акула снова таскает нас с Жужей ко дну. На этот раз над нашими головами реку пронзают сотни острых ледяных иголок. Клятые маги. Не понимаю, как акула может плыть так быстро, таща на буксире сразу 2. Я пытаюсь кинуть взгляд на Жужу, но в бурлящей воде не вижу ни черта. Зато акула тут в своей стихии. Когда начало казаться, что потеряю сознание от нехватки кислорода, моя голова снова оказалась над водой. Теперь мы плывем по поверхности, акула придерживает наши головы, чтобы мы с Жужей могли нормально дышать. «Кротовский, черт бы тебя побрал!» Недовольные вопли над водой дают понять, что Жужа очухалась. «Скажи этому карасю, чтобы вытаскивал нас на берег». «А вот сейчас обидно было», — прогундосил акула и окунул ее голову в воду. «Что, не надо?» «Надо, надо», — успокаивая акулу. «Так она будет плыть хотя бы молча». Однако акул очень скоро сжалился над девушкой и вернул ее голову на поверхность. «Ну все», — выпалила Жужа, отплевываясь от воды. «Я вам этого никогда! Бульк, бульк!» Акула подержала ее голову в воде еще несколько секунд. «Все, все, черт бы вас! Я больше не буду!» — смирилась она. Немалой скорости горной реки добавляется чемпионская скорость плывущего акулы. Мы удалились от форта довольно далеко. И когда на берегу показалось село, акула предложил выйти на сушу. Но я решил воспользоваться подвернувшейся возможностью и отдалиться от остальных игроков как можно дальше. Береженного крот бережет. Я скомандовал причалить только когда мы доплыли до 2-го поселения. Что у меня, что у Жужи, зуб на зуб не попадал. Судорогами сводило все тело, и лишь акула испытывал одно единственное неприятное ощущение. Он, как всегда, хотел жрать. «Жужа, выдай акуле кусок сыра и полбуханки». «А чё только полбуханки?» — возмутился акула. «Полбуханки только дразнить. Я только сильнее жрать захочу». «Ладно, выдай целую буханку. Акула у нас молодчина. Если б не он, из реки бы не выплыли». Немного обсохнув и подкрепившись, мы пошли к маленькому горному селу. Каждый лелеял свои надежды. Кому тепло очага, кому сытная еда, а мне полезная инфа. Увы, село оказалось мертво. Ни единой живой души, и куриц не кудахчет. Зато на окраине села обнаружился малюсенький храмик тысячи богов. Скорее даже часовенка. Мы пошли в эту часовенку. Там вместо статуй оказались маленькие фигурки. И вообще все такое миниатюрное. Подхожу к чему-то вроде алтаря и накладываю руку. Коннект будет? Вы вошли в храм тысячи богов. Желаете ознакомиться с текущими заданиями? Ну, если ничего другого, кроме заданий, здесь не предлагают, то да, желаю. Стражи храбро сражались, защищая храм от осквернения тварями тьмы. Стражи продержались 2 ночи, но все погибли. Если вы сможете защитить храм и в 3-ю ночь, получите награду. Возможность привязки к алтарю воскрешения. Доступ к экипировке, опыт и новые достижения. Так, а описание твари тьмы имеется? Есть описание. Уродливые гиены из глубин изнанки этого мира. Сухопутные четвероногие твари. Стайные, челюсть капкан, ядовитый укус, рвущая плоть, аура оцепенения, могущественный вожак. После такого описания появляется только одно желание – загнать всю команду обратно в воду и отплыть отсюда подальше. Но я понимаю. Подальше будет то же самое. Принимаю задание. Ну, нам выдадут гранатометы, пушки, заградительные бетонные сооружения, противотанковые мины, бомбардировочную авиацию. Не, ни черта не выдали. Рассчитывать придется только на себя. Мы будем защищать этот сарай, босс. Я не вижу другого выхода. Если мы справимся, сможем привязать здесь точки возрождения и уже полностью обезопасим себя от тех агрессивных игроков. А если не справимся? Рано или поздно нас все равно отправят на возрождение. Уж так устроена игра. Я считаю, стоит побороться за хорошую точку привязки. Вынуждена признать, Кротовский, в твоих словах есть здравое зерно. Но как тут обороняться? Эти хлипкие хижины акула плечом нечаянно заденет и обвалится. Я видел мостки. Чего? Я говорю, на берегу реки есть мостки. Вот на них и будем держать оборону. Кротовский, ты не переохладил сейчас? Это из разряда искать не там, где потерял, а там, где светлее. И правда, босс, нам нужно охранять храм, а не реку. Храм совсем рядом, в зоне прямой видимости. Пошли и подготовимся. Мы разобрали ту часть мостков, что ближе к берегу, оставив только наиболее отдаленный от суши небольшой настильный островок на врытых в дно сваях. Гораздо удобнее держать оборону, когда вокруг тебя быстрая река. Под моим руководством Жужа наточила острых кольев, а акула врыл их в дно, вокруг оставшегося сегмента мостков. Поскольку выдранные доски оказались гвоздями, мы постарались наколотить вокруг нашего островка что-то вроде бортиков. По моей задумке, эти борта еще больше должны затруднить штурм нашего надводного укрепления. Ближе к полуночи мы заняли оборонительную позицию и стали ждать. Но прошел час, а потом еще час. Жужа начала нервничать, а акула конючить. Я постарался как мог их успокоить. Не время брюхо набивать, терпим. Ближе к рассвету мы дождались. Из леса вынеслись стремительные тени и помчались к храму. Радар тут же замаячил красными точками. 1,5 десятка, 2, 3 десятка. Что-то дофига этих гиен. А уровни у них от 5 до 7. Не представляю, как бы отбивались в селе. Достаю лук, натягиваю тетиву и посылаю тягучий звук. Приглашение на бой. Волк бросает вызов гиенам. Пара особей, что ближе к нам, повернули в сторону реки. Уродливые головы. Оскалились. Но кто-то рыкнул из глубины их стаи, и гиены утратили ко мне интерес. У них есть приоритет. Осквернить и развалить храм для них важнее, чем вступать в драчку с волком. Как так? Один за другим извлекаю из тетивы целую серию звуков, но гиены лишь изредка тявкают в мою сторону и продолжают обступать храм. Попробуем иначе, мысленно передает мне клык. Возьмись за струну другим хватом. Я меняю хват по его подсказке, и тетива начинает петь, как волчица, готовая к случке. Волчица, призывающая самца. И вот тут гиены не смогли противиться. захлестали хвостами себя по бокам, заоблизывались, разбрызгивая с языков ошметки слюнной пены, начали сближаться, лишь бы твари не потеряли интереса. Выдаю еще несколько звуков, а затем накладываю стрелу и пускаю в ближайшую особь. Есть, подстрелил. Вот теперь они полностью переключили на нас внимание, оставили храм и начали подходить к реке. Что ж вы так осторожничаете? Натягиваю лук и пускаю еще одну стрелу. Получили? Еще как получили. Твари кинулись в атаку. Я выпустил оставшиеся в колчане стрелы, чтобы осторожность гиен не пересилила жажду мести за сородичей. И теперь начинаю понимать, что за способность такая — астральный картограф. Я как бы вижу центры сосредоточения жизненных сил в теле, то есть наиболее уязвимые места. Твари бросились в воду. Справка хоть и называла их сухопутными, но плавать по-собачьему нехорошо выходит. Акула поплевал на ладошки, покрепче перехватил секиру и заработал, как лопастями мельницы. Собственно, он и делал основную работу. Жужа прикрывала его широкую спину, и ей пришлось пустить в ход клинки, когда твари попытались нас окружить. Челюсти у гиен оказались настолько мощными, что даже не выдирали, а просто выкусывали куски из досок. Но им приходилось карабкаться на мостки, одновременно борясь со стремниной. Жужа, как ткацкий станок, с легкостью успевала располосовывать им морды на лоскуты. А если не успевала жужа, я был готов ее подстраховать. Через минуту стрелы вернулись в мой колчан. Один раз я приберег свою премиальную бронебойную костяную стрелу, когда вожак гиен тоже сиганул в воду. Он на самом деле излучал какую-то ауру, от которой кровь стыла в жилах. Бронебойная стрела удачно пробила ему грудину и, видимо, поразила в уязвимую точку. Вожака понесло течением по реке. Давящая аура исчезла. Все, ребятки отмахались. Солнце высветило небосклон. Недобитые гиены свалили в лес. В село пришло утро. Храм остался нетронутым. Пойдем получать награду. Я люблю получать награду. Акула довольно облизнулся. Только придется ждать. Нас сейчас вынесет из игры. Да и ладно. Начало следующей сессии будет приятным.